Глава 5. Праздник мы закончили только ночью. Родичи были невероятно довольны. Большинство из них не пробовали блюд поваров Орлеановых. Я решил сегодня лечь попозже, поэтому час провозился в ритуальной комнате, проверяя свои предположения, а потом спустился в бункер. В помещении, переделанном под одиночную камеру, спал растрепанный мужчина лет 50. У него была черная борода до груди и всклокоченные волосы. Когда я открыл дверь, он резко проснулся и посмотрел на меня. В его глазах я видел нотки безумия. «Опять ты!» — прошипел он. «Снова свои ритуалы будешь проводить!» «Ты так говоришь, словно они болезненные», — хмыкнул я. «Нет», — смутился он, — «не болезненно. Если надо, то можешь делать ритуалы». «В этот раз я пришел, чтобы провести ритуал, но он будет другим», — сказал я. «Пора снять контракт, который тебя связывает». Глаза мужчины расширились. «Ты не лжешь?» — спросил он неверяще. «Нет, вставай, пойдем». С трудом поднявшись, мастер крови вышел наружу и вдохнул полной грудью. Я с легкой усмешкой смотрел на него, ожидая, что он предпримет. Будет ли нападать? Но нет, мастер оказался разумным и не стал делать глупостей. Мы вместе поднялись на первый подземный этаж и зашли в ритуальную комнату. Пока мастер стоял и оглядывался, я быстро начертил нужный ритуальный круг и размешал требуемую смесь. «Садись», — кивнул я на ритуальный круг. Мастер, замешкавшись, все же сел в него. Я начал читать заклинание и увидел, как от головы мастера вверх поднимаются полупрозрачные нити. Они сходились в нечто непонятное, чем-то похожее на медузу. Эта медуза своими щупальцами впивалась в голову мастера крови. Я с прищуром разглядывал ее. За 800 лет клятвенные сущности развелись достаточно сильно. Раньше они не были настолько большими и четкими. Ритуальный круг продолжал светиться. Руны одна за другой начали подниматься в воздух, формируясь в шипы, которые резко выстрелили вверх в медузу. Она задергалась и медленно исчезла. Мастер вздрогнул и удивленно посмотрел на меня. «Я больше не чувствую контракт», — пробормотал он. «Потому что я тебя освободил», — кивнул я ему. «Поднимайся». Мастер неверяще осмотрел себя и медленно поднялся. «Так легко», — пробормотал он. «Не радуйся раньше времени, мы заключим с тобой новый контракт», — хмыкнул я. Мастер поморщился и неохотно кивнул. «По контракту твоя будущая жизнь будет зависеть от тех знаний, которые ты мне передашь. У тебя даже будет возможность полностью освободиться». Мастер стал сосредоточеннее. «Если ты мне это обещаешь, я готов», — заверил он. Мы начали составлять контракт. По его условиям, мастер крови по имени Ди должен в течение 100 лет работать на род Юсуповых. Но каждое его полезное действие уменьшало этот срок. Например, если он обучит меня новой секретной магии, то сразу же скостит себе десяточку. Если поможет роду защититься от врага или будет участвовать в рейдах в составе гвардии, то также уменьшит срок. Рано или поздно срок его службы завершится, и тогда Дий освободится. Мастеру крови никак не отвертеться от контракта. Ему придется выполнять все условия, а ценность его поступков будет достаточно объективной. За действием договора следят те самые клятвенные сущности, что пришли на Землю вместе с магами Аэтерна. После заключения контракта мастер крови выглядел довольно бодро. «Я специализируюсь на чтении ДНК», — гордо сказал он. «Я научу тебя читать чужую ДНК и понимать сильные и слабые стороны человека. Ты даже сможешь влиять на ДНК. Например, если кто-то из твоих родственников забеременеет, то на начальном этапе ты можешь повлиять на пол плода и даже убрать возможные болезни. Это очень могущественная магия». «Звучит неплохо», — кивнул я. «А еще я знаю несколько рецептов кровавой алхимии», — продолжил Дий. Например, зелье кратковременного повышения магической силы, зелье регенерации, зелье увеличения физической силы, зелье восстановления маны. «Расскажи мне подробнее про кровавую алхимию», — попросил я. «У нее есть свои сильные и слабые стороны», — кивнул мастер. «Сильная сторона — это ее эффективность. Кровавая алхимия готовится из крови магов и монстров, поэтому ее эффект сильнее, чем у обычной алхимии. Но в то же время она имеет более жесткие побочные эффекты. Некоторые виды кровавой алхимии могут привести даже к деградации и смерти». Ди выразительно посмотрел на меня и продолжил. «Например, существует легендарное зелье повышения ранга, которое способно сделать из магистра старшего магистра. Но эффект будет краткосрочным, около получаса. И этот человек, скорее всего, умрет. Однако, согласись, это очень полезная штука». Я задумчиво кивнул. Старшие магистры, как правило, есть только у графских родов. У тех же Нарышкиных, помимо самого графа, есть еще один старший магистр. Древний старик, которому осталось не так уж долго жить. С кровавым зельем, о котором рассказал Ди, любой баронский род сможет в теории дать отпор графскому роду. Как средство последнего шанса это крайне полезная штука. Про то, действует ли кровавая алхимия на высших магов, я не стал спрашивать. Вряд ли Ди со своим рангом мастера знает хоть что-то значимое о высших магах. «Что еще ты умеешь?» — спросил я. «Перечисли мне все заклинания школы крови, которые ты знаешь». Ди подергал бороду и начал перечислять. «Знаю несколько идентификационных заклинаний. Конечно, комплекс заклинаний, которые помогают влиять на ДНК. Есть еще заклинание кровавых цепей. Я его обычно использую, чтобы зафиксировать предмет. Еще у меня есть заклинание кровавого облака. В некоторых экспериментах оно нужно». Ди назвал еще 3-4 заклинания, но в них не было даже базового кровавого доспеха. «У ттебя совсем нет защитных и атакующих заклинаний?» — уточнил я. «Да», — кивнул он. «А зачем мне они? Я ученый». В глазах мастера появилась гордость. «Ладно, ученый», — вздохнул я. «Твоя комната уже готова, иди отдыхай. Завтра мы приступим к работе». «Хорошо», — на лице Дия появилось облегчение. «Скажи, а оставшихся двух ты тоже вытащишь?» Он сделал неопределенный жест рукой. «Да», — кивнул я. «В ближайшие дни я их избавлю от контракта». Ди стал сосредоточеннее. «Думаю, он понимает, что количество знаний, которые можно мне передать, ограничено. Ему лучше постараться и до появления двух мастеров как можно больше вложиться в меня, чтобы сильнее скостить срок». Я позвал служанку, и та проводила Дия в его новую комнату. Несколько минут назад смартфон вибрировал. Проверив его, я увидел сообщение от Артема. Он прибыл в замок. Я повременил со сном и написал ему. Все эти несколько дней он работал как проклятый, собирая по империи кровавые предметы. Спустя пару минут Артем вошел в комнату, выглядел он уставшим. «Давай», — махнул я рукой, — «выкладывай все, что достал». До этого у меня как-то не было времени, чтобы забрать у него предметы. Да и ему так было удобнее перемещаться от одной точки к другой, не возвращаясь в замок. «Тут кровавые договоры». Артем вынул из чехла жезл и махнул им. На столе появилось 5 невероятно старых свитков. Некоторые из них, казалось, могут рассыпаться в прах от одного прикосновения. Я аккуратно взял один свиток и развернул его. Это был кровавый договор, где я обязался провести ритуал освобождения души. Правда, насколько я помню, род, с которым я заключал этот договор, был уничтожен. Сам свиток был украден, а я тогда отложил поиск этого контракта на потом. Но не успел его найти. Умер. «Ты хорошо постарался», — кивнул я Артему, глянув второй свиток с похожим содержанием, только ритуал был другой. «Что ты достал из артефактов?» «Только колотушку», — он ткнул жезлом. Передо мной появилась металлическая колотушка с темно-алыми рунами, покрывающими всю ее поверхность. Я аккуратно взял этот предмет и довольно улыбнулся. «О да, этот артефакт полезнее, чем курильница». «Что с оставшимися?» «В империи есть еще одна точка, где находится такой артефакт». Артем кивнул на колотушку. «Но это графское имение в Южном Доминионе. Пробраться в сокровищницу этого рода мне не удастся даже с монетой». «Что это за род?» Я отложил колотушку. «Куликовы». «Хорошо», кивнул я. «Ты отлично постарался. Молодец». «Что насчет других артефактов?» спросил он. «Когда мне отправляться за границу?» Я задумчиво посмотрел на него. «Когда сможешь, тогда и отправляйся. Но пока оставь кровавую иглу, заберешь ее, когда отправишься в путь». Он кивнул, положил на стол кровавую иглу и вышел. Я взял в руки артефакт. С помощью этой иглы Артем мог отыскивать предметы с моей кровью. Но учитывая, что я освободил мастера крови, артефакт может пригодиться мне уже в скором времени. Поэтому я решил пока придержать его. На следующее утро пришли новости. Барон Нарышкин, сын почившего графа, желает поговорить со мной по видеосвязи. Естественно, я не стал отказываться. В назначенное время после завтрака я поднялся в кабинет главы рода. Марго положила передо мной открытый ноутбук, и через некоторое время на нем появилось лицо хмурого мужчины лет 40. У него были толстые губы и густые черные бакенбарды. «Барон Юсупов», — тяжелым мрачным голосом заговорил мужчина. «Барон Нарышкин», — я кивнул ему. «Я требую личной встречи с тобой и верхушкой твоего рода», — заявил Нарышкин. «Под шаром правды вы расскажете, что именно случилось с моим отцом». Я некоторое время смотрел на барона и покачал головой. «Нет, я отказываюсь принимать твой ультиматум». «Отказываешься?» — прошипел Нарышкин. «Да», — кивнул ему. «Что ж», — барон откинулся на спинку кресла. «В таком случае я объявляю вам войну». Экран потух. Я усмехнулся и посмотрел на спокойную Амину. «Получается, будем готовиться к войне». «Вы не выглядите недовольным», — заметила Амина. «Мне кажется, или даже наоборот, вам по душе эти новости?» «Ну», — протянул я, — «не прямо по душе, но я не расстроен. Война против рода Нарышкиных поможет нам усилиться. Собери информацию по этому роду». «Доклад по Нарышкиным уже готов», — заговорила Марго. Я взглянул на женщину. Она выглядела спокойно и даже не морщилась. «Как ты? Привыкаешь к проклятию?» «Да», — кивнула она. «Я уже смогла частично взять его под контроль. Временами могу полностью подавлять головную боль». «Как твоя сила?» «Она растет», — Марго улыбнулась. «Я никогда не чувствовала ничего подобного». «Так и работают проклятые жемчужины», — довольно сказал я. «Они очень полезный ресурс на начальных стадиях развития». «Ладно, что там на сегодня? Есть какие-то срочные дела?» «Императрица пригласила вас в свою временную резиденцию», — доложила Амина. «В письме сказано, что вы на камеру примете от ее рук титул свободного барона». «Опять на камеру», — пробормотал я. «Императорский род использует любой повод, чтобы показать себя народу». «Ладно, раз она приглашает, то, конечно же, я пойду». «Что-то существенно изменится после того, как я получу титул?» «Не считая уменьшения налогов, увеличения разрешенного количества гвардейцев, а также некоторых льгот и привилегий, ничего существенного не будет», — ответила Амина. Чуть подумав, добавила. «Ну и статус. Самое существенное изменение — это повышение нашего статуса. Мы выйдем на более высокий уровень. Согласен». Мы обсудили оставшиеся дела, и я отправился в свою ритуальную комнату. По пути отправил сообщение мастеру крови, пригласив его к себе. Дий прибыл спустя 5 минут. Он выглядел бодрым и свежим, причесанный, помытый, в свежей одежде. В руках он держал папку с бумагами. «Я составил оптимальный курс обучения», — заявил он. «Отлично, тогда давай начнем. Сперва мы изучим простенькое заклинание идентификации крови». Мастер подошел к столу и положил бумаги. «Это заклинание — база для любого, кто желает стать истинным магом крови». «Давай начнем», — кивнул я и вытащил из поясной сумки кровавую иглу. «Этот артефакт будет полезен в обучении?» Дий вперился взглядом в иглу. Он резко подошел ко мне и чуть ли не выхватил ее. «О, мой батюшка-родитель!» — пробормотал он. «Это же игла сущности крови!» «Где вы ее отыскали?» Он удивленно уставился на меня. «Что за игла сущности крови?» — заинтересовался я. «Таких игл, по легенде, всего 9 штук, и Орден Крови тщательно ищет их. Да, конечно, с таким артефактом ваше обучение пойдет гораздо быстрее». Ди буквально светился от восторга и любовно поглаживал иглу. «Я таких только в книгах читал и никогда в руках не держал», — пробормотал он. «Какое совершенство! Какие тонкие руны! Какая текстура! Это невероятное сокровище!» «Отлично!» — я довольно потер руки. «Тогда давай приступим». Следующие несколько часов я был занят тем, что изучал магию крови. Мне было очень интересно погрузиться в неведомое доселе искусство. Мой учитель постоянно говорил, что ритуальная магия — это основа всех остальных школ. Он утверждал, что в фундаменте любой магии лежит принцип обмена и преобразования. Мы преобразовываем энергию и получаем в обмен что-то другое. Ритуалистика максимально полно отражает ключевую роль магии. В ритуалистике ты можешь использовать в качестве обменной монеты не только энергию, но и любую материальную вещь. От частей тела до обычных предметов. Все зависит от степени твоего мастерства. Позже, став высшим магом, я начал лучше понимать слова учителя. Но я не был с ними полностью согласен. В каждой школе есть свои особенности, и не стоит подгонять все под одну формулу. Вы поразительно талантливы. Восхищенно произнес Ди. «Я за свои годы обучил несколько десятков магов крови, но никогда не видел настолько талантливого мага, как вы». Я кивнул, принимая похвалу как должное. «Даже мне есть чему у вас поучиться», продолжил мастер. «Вы зрите в суть магии, и ваши вопросы иногда даже меня вводят в тупик». Я усмехнулся. «Ну да, на вопросы, которые я порой неосторожно задаю, может ответить лишь кто-то уровня высшего мага, ведь я пытаюсь понять саму суть магии». Проведя 3 часа с мастером, я отправил его отдыхать. Дий уже был выжат. Сам же я принялся продумывать 2-й ритуал снятия контракта. Каждый контракт по-своему уникален, даже если текст договора был один и тот же. Но я уже нашел ключик к тому, как с этим разобраться. В итоге мне хватило лишь часа, чтобы продумать еще 2 ритуала для оставшихся мастеров. Однако с ними я решил разобраться позже. Пришло время встречи с императрицей. К Анастасии я отправился по уже знакомому маршруту, через кабинет ректора. Сперва переместился в академию, там пошел к ректору. Тот меня принял и сказал, что ко мне в замок отправлен человек из императорского рода, который должен сопроводить меня во временную резиденцию императрицы. Но раз уж я сам пришел, то он, так и быть, отправит меня прямо по нужному адресу. На выходе из лифта меня встретили и проводили в торжественный зал. Там находились 2, императрица и ее дед Александр. Анастасия была одета в светло-голубое длинное платье. Ее руки были облачены в тонкие кружевные перчатки. И в целом выглядела она весьма приятно для глаз. «Руслан», — кивнула она мне, — «ты ведь не против, что мы будем все снимать?» Она элегантно указала на стоящую неподалеку аппаратуру. «Не против», — улыбнулся я. «Но кто будет оператором?» «Как кто? А я тут, по-твоему, просто так стою, что ли?» — хмыкнул Александр. Он подошел к камере и что-то там начал подкручивать. «Вставайте вон возле стены, там будет неплохо». Мы с императрицей направились к указанному месту. «А давайте сделаем меня через недельку графом», — в шутку предложил я. Вы сможете на камере наградить самого молодого графа в истории, а я получу титул». «Твоя насмешка понятна мне», — равнодушно отозвалась императрица. «Со смертью моего второго дяди наш род получил невероятный удар, и мы сейчас должны делать все, что в наших силах, чтобы не казаться слабыми, в том числе и показывать себя народу. Понимаешь?» «Понимаю», — серьезно кивнул я. «Вы хорошо справляетесь, императрица». «Благодарю», — Анастасия слабо улыбнулась. «А насчет графа?» «Рановато, Руслан. Подрасти сперва на пару сантиметров. Я большой уже». «Да, я помню», — перебила императрица. «У тебя бобер есть, и ты ого-го какой, совсем большой мальчик». Я смущенно кашлянул. «Ишь чего, не забыла первую встречу и мои подколки». «Так, чуть правее, повернитесь друг к другу лицом», — велел Александр. Анастасия произнесла речь, затем ее руки эффектно загорелись голубым пламенем. Из огня соткалась грамота и тонкий баронский венок. Императрица передала мне грамоту и сама надела венок на голову. «Объявляю вас свободным бароном, Руслан Юсупов», — торжественно сказала она. «Благодарю». Я встал на одно колено и склонил голову. На этом церемониальная часть закончилась. «Хорошо, хорошо», — закивал Александр, заканчивая съемку. «После небольшого монтажа будет отлично. Завтра в утренних новостях выйдет новость, что вы, Руслан, стали бароном». «Поужинай с нами», — попросила императрица. «У меня есть к тебе кое-какое дело». «Сочту за честь», — улыбнулся я. Мы прошли в обеденный зал, где слуги уже расставили тарелки с едой. Я отрезал кусочек мяса, попробовал его и отметил про себя, что оно по качеству примерно такое же, как у Орлеановых, может даже чуточку слабее. Увидев мое выражение, Анастасия спросила. «Что-то не так?» «Нет, все очень вкусно». «Могло быть и повкуснее», — проворчал Александр. Я никак не отреагировал. Спустя 10 минут Анастасия отложила вилку и нож. «Скажи, Руслан, ты способен еще раз объединить четверых стражей в одного старшего стража?» «Смотря о ком идет речь», — ответил я. «Речь идет об огненных духах». Анастасия внимательно смотрела на меня. Я задумался. «Огненные духи? Эти создания весьма капризные и свободолюбивые. Их довольно трудно подчинить. Удивительно, что у императрицы аж четверо таких». «У вас есть артефакт контроля старшего огненного духа?» — уточнил я. «Да, такой артефакт у меня имеется», — кивнула она. «Это будет, с одной стороны, посложнее, а с другой легче, чем с ледяными стражами», — задумчиво сказал я. «Огненные духи — разумные существа, и у них в инстинктах заложено стремление к усилению. Поэтому спровоцировать развитие одного из них за счет поглощения других будет не так уж сложно. Однако сам по себе ритуал станет гораздо опаснее». «Но ты же справишься?» Анастасия с каким-то непонятным нетерпением смотрела на меня. «Да», — кивнул я, — «если достанете нужные ингредиенты». «Какие?» — уточнил Александр. «Первое — это кровь огненного высшего существа. Если сможете достать свежую кровь, то эффект будет лучше. На выходе есть шанс получить даже пикового старшего магистра. В идеале это существо должно быть близко по природе к огненным духам. Кто больше подходит, огненная саламандра или пламенный орлан?» — спросил Александр. Чуть подумав, я ответил. «Пламенный орлан». Александр коротко кивнул. «Дальше мне нужен будет артефакт контроля этих существ, о котором я спрашивал. И последнее, как катализатор сердца старшего огненного существа. В идеале, если это будет огненный фейри, но можно и других». «Огненного фейри я не смогу найти», — покачал головой Александр. «А вот отыскать просто огненное существо не составит проблем». «Хорошо», — кивнул я и решил задать старику свой вопрос. «Скажите, а вы встречались с кошмарами?» Александр и Анастасия переглянулись. «Нет», — ответил Александр. «Но я был тем, кто отправлял высших магов в портал. И, судя по их описаниям», — он покачал головой, — Эти существа были гораздо сильнее, чем те, которых мы видели. И выглядели они по-другому, добавила Анастасия. По-другому? Удивился я. Да, кивнула она. Кошмары описываются как черные бестелесные твари, которые могут принимать самые разные облики. На дворец же напали какие-то гуманоидные обезьяны. Вот как, пробормотал я. В моей голове сложились несколько элементов пазла, я внутренне насторожился. Теперь мне стало очевидно, почему Китайская империя не боялась разоблачения. Они были уверены, что никто не сможет увидеть сквозь маскировку кошмаров. Но Альгорна смог, и он передал эти сведения мне. Не будь меня, стал бы Альгорна рассказывать людям о том, что их атаковали кошмары? Вряд ли. Он бы не стал связываться с теми, кого презирает. А к людям он именно так и относится. Получается, что я нарушил планы Китайской империи и, скорее всего, Тимура. Нужно увеличить бдительность. Понял, кивнул я, спасибо за ваши сведения. На самом деле это секретная информация, добавила императрица. Я ценю это, улыбнулся ей. Мы еще немного поговорили, затем Анастасия сказала, что в ближайшее время мне доставят 4 стражей и нужные ингредиенты. После чего я отправился домой. Обдумав новую информацию, я уже хотел спуститься к оставшимся мастерам, чтобы избавить их от контрактов. Но на мой смартфон поступил видеозвонок от неизвестного номера. Я ответил, и на экране появилось лицо мужчины с закрытыми глазами. Некоторое время мы молчали. «Ну, здравствуй, Тимур», — усмехнулся я.